Глава 19. Ярик тяжело переступал сбитыми в кровь ногами по потрескавшейся земле. Сухая серая пыль покрывала все тело. В свою избранность, о которой ему толковал Фавис, Ярик уверилась со все большим трудом. Но не могут особо ценный груз содержать в таких условиях. Не могут. Его кожа, огрубевшая и потемневшая еще в лесу, приобрела темный, почти черный от загара цвет. Волосы окончательно выцвели и отросли ниже плеч. Грязные, спутанные, хорошо хоть без вшей, они превращали Ярика в настоящего дикаря. Мозоли на подошвах ног стали еще толще. Ему ведь никто обувь не выдал, а в повозке рабу ехать не положено. Вот он и тащился рядом с повозкой вождя, господина Дарга, который и был его хозяином. Проклятый ошейник теперь был заговорен на то, чтобы убить Ярика при удалении последнего на расстоянии 10 метров от фургона. Вот и приходилось брести, не останавливаясь, держась за какую-то выступающую планку фургона. Единственной хорошей новостью было то, что фургон хозяина находился в голове колонны, и пыли, поднимаемой колесами и животными, было не так много. Это было особенно очевидно на фоне натужного кашля за спиной Ярика. Понятное дело, что это кашляли рабы. Лица возниц фургонов были закутаны, женщины и дети прятались внутри. Воины же горцевали на своих тиррах по бокам от каравана. Охраняли. Судя по возникшему пару раз шуму, сопровождавшемуся слабыми вспышками магии, на них нападали, но ничем хорошим для налетчиков это не закончилось. Для нападающих, разумеется. Дарк слыл опытным вождем и командовал хорошими воинами. Как только Ярика забрал к себе Дарк, жизнь изменилась к лучшему. Другие рабы, конечно, косились и злобно перешептывались, но больше не приставали. Ночевал Ярик под хозяйской повозкой. Хозяйской. Надо же, слово-то какое поганое. На неизменной драной подстилке. Обязанности были прежними. Уход за животными, установка шатра для господина, подготовка и поднесение в нужный момент замеченного еще в первый раз кальяна и прочие мелочи. Но к вечеру хотелось рухнуть на землю и больше не встать. У вождя было, на удивление, мало слуг, а если точнее, один Ярик. Раньше у него было двое рабов, невольников во втором поколении, но их убили за месяц до появления Ярика в пограничной стычке с троллями. Так, оказывается, здесь звали тарков. Примерно тогда своего раба уморил и шаман. Поэтому и молодой вождь, и старый шаман пользовались услугами рабов своих соплеменников. В конце концов, Даргу это надоело, и он забрал Ярика себе, пользуясь тем, что тот был рабом на продажу и фактически его личным пленником. К тому же Дарга очень привлекал облик дикаря, который как нельзя лучше подходил теперешнему Ярику. Иногда по вечерам, когда караван останавливался на ночлег, хозяин приказывал уже валящемуся с ног Ярику рассказывать истории о своей жизни среди гоблинов. Но если шамана интересовали всяческие неувязки в повествовании молодого пленника, то Дарк вдыхал аромат сопричастности к тайне, к тому запретному и страшному, что присутствовало в рассказах выходца из сердца Заархдора. В эти моменты он становился похожим на мальчишку, который сидел рядом с дедом и просил рассказать про войну. И Ярик рассказывал. Несмотря на то, что сидящий перед ним Дарк пленил его, отдал для опытов шаману, а потом сделал своим рабом, и намерянин не чувствовал к нему никакой ненависти. Вождь не был склонен к бессмысленной жестокости. Все его действия подчинялись понятиям целесообразности и необходимости для блага племени. Конечно же, он не был последователем общечеловеческих ценностей, которыми пропитана культура большинства народов Земли. Он дитя своего мира и своей культуры, безжалостен к врагам и, не раздумывая, применяет пытки к пленникам. Об этом Ярик узнал из чужих разговоров. Но все же он отличался от шамана. Последний, несмотря на свои большие знания, получал настоящее удовольствие от пыток и глумления над беззащитными существами. Представься Ярику шанс, он убил бы шамана без малейшего сомнения, но Дарга только в случае необходимости. Ну, подумаешь, взял в плен и поработил. Только так и можно выжить в этом мире, уступая сильному и попирая слабого. Закон джунглей в чистом виде, хотя сам Ярик так никогда бы не поступил. Что еще радовало, так это то, что у Дарга не было никаких домочадцев, если не считать дальнего родственника, то ли пятого сына второй сестры первой жены отца Дарга, то ли двоюродного племянника сестры Сахога, В этом Ярик так и не разобрался. По имени Дункан. Он являлся возницей повозки со скарбом господина Дарга. Это был любитель дыма травы горлун, за что постоянно получал нагоняй от хозяина. Дункан клялся бросить. Терпел неделю, и все начиналось сначала. Несколько раз Дарк его даже бил, но все было впустую. Противный голос этого самого Дункана, затянувшего какую-то бесконечную песню, прервал размышления устало бредущего раба. Эту песню Ярик за все дни их затянувшегося похода слышал бесконечное число раз. Смысл ее сводился к тому, что хорошо быть гордым жителем Лихоземья, пасти шестилапов, воевать с врагами рода человеческого, троллями, бить презренных людишек из других племен и охотиться на забредающих в человеческие земли отродий. А самое главное — это ждать. Ждать своего часа, когда проснутся боги-братья и призовут своих детей к оружию. Вот тогда-то они всем и покажут. Эта краткая выжимка дает весьма отдаленное представление об этой песне. Простые слова в ней перемежались кошмарным количеством ругательств, описанием различных особенностей быта и уклада жизни всех врагов племени, растягивая песню на 200 с лишним куплетов. Судя по всему, когда у безымянного автора не хватало слов для рифмы, он пользовался заимствованиями из чужих языков. Ни одного заимствования, ни ругательства не было. Часть слов была из языка гоблинов, но большее, гораздо большее, из тролльского. Вот это был действительно язык. Всем языкам язык. Таких жутких, непередаваемых и сложно переводимых ругательств Ярику еще слышать не приходилось. Их смысл ему доходчиво объяснил все тот же Дункан, не слишком обласканный вниманием соплеменников и с огромным удовольствием просвещавший тупого дикаря, коим он считал Ярика. Песню прервал кашель и злобная брань, правда, уже не в качестве песни. Судя по звукам, в рот певцу залетело какое-то насекомое. Больше Дункан не пел, не рисковал. «И слава богу!» — с облегчением подумал специально приотставший Ярик. А впереди вырастали горы Порубежье. Как понял Ярик, караван двигался к тоннелю, пробитому в этих горах. Кажется, это был единственный путь через горы. Объездных путей не существовало, как и потаенных тропинок в самих горах. Правда, в последнее Ярик уверилась с трудом. Ну, не может же быть гор без козьих троп, и все тут. Единственное, что смущало, так это разговоры о каких-то хозяевах Порубежья. Будь дело на земле, Ярик посчитал бы, что это какая-то фигура речи, но здесь-то все по-другому. На своей шкуре он убеждался в этом уже неоднократно. Протяжно заревел тянущий повозку шестилап. Тот еще зверь. Метра три в высоту, с шестью лапами, здоровенной башкой, с большими глупыми глазами, покрытый длиннющей шерстью от самых ноздрей до кончика хвоста. Шестилап был травоядным тягловым животным, вроде земного верблюда. Такой же неприхотливый в еде, шестилапы питались корешками какой-то травы, которые они вечно выкапывали своими лапищами, и жутко упрямые во всем остальном. Заставить работать шестилапа мог только удар палкой стрекалом, которую погонщики и возницы использовали постоянно. А как они воняли, это невозможно передать никакими словами. Может, для проживших с ними бок о бок людей этот запах и не был таким уж ужасным, но для Ярика это не отличалось от пытки. То ли дело верховые ящеры-тирры. Умные, стремительные и смертельно опасные, передвигающиеся на двух ногах, прижав передние лапы к груди и с наездником за спиной, они завораживали взгляд своей красотой. Но ящеры были табу для рабов. Свободные люди, не воины, и то не могли близко подходить к этим животным. Воины даже убирали за этими красивыми существами сами. Тирр для воина — друг и брат, которого надо холить и лелеять. Нога Ярика за что-то зацепилась, и он полетел вперед, вспахивая носом пыль. Только вовремя подставленные руки спасли его от серьезных увечий. «Ну и земля здесь! Словно в камень врезался!» Потирая ушибы и щупая царапины, зашептал раб. «Задери вас всех, злые боги!» Последний возглас вырвался, когда он увидел, что повозка его уже обогнала. Вот-вот должна была прийти боль. Пришлось догонять, прихрамывая на ушибленную ногу. Пятки увязали в степи на пару вершков. Ярик уже начал привыкать к бытовавшей здесь системе мер. Но дальше стали натыкаться на что-то твердое, словно камень. «Откуда в степи камни?» Вопрос возник совершенно неожиданно. Ярик присел на корточки и разгреб пыль. Приходилось торопиться. Пускай повозка двигалась не слишком быстро, со скоростью пешехода, но ведь двигалась. Из-под слоя мелкой серой пыли показалась плоская твердая поверхность каменной плиты с какой-то резьбой. Ярик поглядел на повозку. Дистанция становилась критической. Надо спешить. Ярик яростнее заработал руками, очищая рисунок. Мгновение, и перед его взором открылись линии странного и неуловимо знакомого знака. Ярик заскользил по плите глазами, впитывая мельчайшие детали. Его время уже вышло. Как предвестник боли заныла шея под ошейником. Боль усиливалась с каждым ударом сердца. Все, пора. Ярик вскочил и в несколько гигантских прыжков достиг своего места в караване. Для ускорения он получил удар стрекалом от возницы фургона, следующего сзади. «Больно, Мархуз, подери!» Но почему этот знак показался таким знакомым? Ярик был уверен, что этот символ встретился ему впервые, но что-то неуловимое в нем угадывалось. В форме линий, в манере их изображения. Ярик почесал в затылке. Не помогло. Что же это за знак? И тут его взгляд упал на запястье правой руки. Там белели линии знака истинного имени. Было похоже, что знак на камне и на запястье изобразила одна и та же рука. Только непонятно, кому понадобилось выбивать свое собственное истинное имя на дорожных плитах, рассеянно прошептал озадаченный Ярик. После этого он еще несколько раз разгребал пыль и натыкался на плиты с выбитыми знаками. Все они различались в некоторых деталях, но общий мотив сохранялся. Правда, Ярик уже сомневался в том, что эти знаки выбиты. Уж больно ровные края линий, словно знак выдавливали в расплавленном камне, который позже застывал, сохраняя заданную форму. «Эй ты! Как там тебя, дикарь? Живо сюда!» — раздался лающий голос откуда-то сбоку. «Ну, конечно! Дукану опять стало скучно. Опять будет пыжиться от осознания собственной важности и учить дикаря жизни». Ярик украдкой вздохнул и потрусил на звук. «Только бы Дукан не начал рассказывать об этих шестилапах, сожри их, Юрга!» — подумал он. Ярик подбежал к козлам, где сидел возница. «Да, господин!» Эта фраза вроде звучит очень просто, но попробуй произнести ее, не скрежеща зубами и без ненависти в глазах. «Давай садись сюда, а то так и будешь носиться по дороге и рисковать сохранностью шкуры, которая тебе давно уже не принадлежит», — ворчливо заметил Дукан. «Просто я споткнулся и ушиб ногу, вот и смотрел, обо что это ударился». «А, понятно», — протянул Дукан. «А я думал, тебя тракт древних королей заинтересовал». «Что? Но я не знал, что мы едем по дороге». Возница скосил на него глаза. «Да куда тебе? Ты же у нас дикарь!» И собеседник Ярика захохотал. Молодой раб уже давно заметил, что Дукан любит посмеяться, особо не заботясь, смешно это или нет. «Хе-хе-хе! Ладно, слушай сюда!» — отсмеявшись, продолжил Дукан. «Караван идет по тракту, которому только боги знают, сколько лет. Может, 1000, а может и все 5. Старики сказывают, что в древности здесь было могучее королевство, которым правили короли магии. Это было даже до Закатной империи, представляешь?» Ярик, который не знал, что такое Закатная империя, согласно кивнул. «Да ничего ты не знаешь, бестолочь. Так вот, эти короли строили дороги по всему королевству, чтобы легче было передвигаться купцам или войскам. А на каждой плите выбивалось имя великого вельможи, воина там или мага, но больше было, конечно, королей». «А что было потом?» — осторожно спросил Ярик. «А потом началась война, после которой от некогда могучего королевства остались только запретные земли, откуда ты пришел, да лихоземье, где все мы живем. Да еще вот эта дорога». «А куда она ведет?» «Один конец теряется в землях отродий, а другой упирается в порубежные горы, где начинается тоннель хозяев». «А кто они, хозяева?» «Да, коротышки такие, подземные жители. Наглые, заносчивые, не в меру. Пользуются тем, что никто, кроме них, не может так с камнем работать. Вот и наглеют. Прорубили тоннель, а теперь со всех деньги дерут». «А почему их еще не прогнали и не отняли тоннель?» Дука наш поперхнулся. «Да кто ж хозяина в горах победить сможет? Великие они войны и маги первостатейные. Превратили свой тоннель в неприступную крепость, изрыли все горы ходами и живут припеваючи. Даже такой дубине, как ты, это должно быть понятно. И вообще, проваливай с моей повозки. Нечего такому дураку сидеть рядом со мной. Аж противно». С этими словами он столкнул Ярика на землю, но его задумка извалять бесправного раба в пыли не удалась. Тот успел сгруппироваться и удачно приземлился на ноги. Вознице осталось только плюнуть раздраженно и ударить ни в чем не повинного шестилапа стрекалом. До Ярика ему было не дотянуться. «Как же! Вы все великие воины, а оказывается, что есть какие-то коротышки, и даже мысль о том, чтобы напасть на них, вызывает у вас раздражение и страх». Злорадно пробормотал себе под нос Ярик. А движение тем временем продолжалось. Все так же пылили колеса фургонов и уныло стонали шестилапы. Изредка слышались гортанные возгласы возниц и сухой треск стрекал. По бокам каравана горцевали всадники, красуясь друг перед другом и вождем. Неотвратимо надвигались скальные пики порубежных гор. Интересно, а что же это за хозяева? Надо же, коротышки. Принцип «заплюй врага, и он перестанет быть таким страшным» работает и здесь. Теперь у Ярика единственным развлечением были размышления. Коротышки, что работают в горах и легко могут надавать по чужим жадным рукам, достойны, по крайней мере, уважения. Резкий свист прервал течение его мыслей. Он повернул голову налево. Там что-то возбужденно кричал молодой воин, заставляя своего ящера пританцовывать на одном месте, злобно разевая пасть. При этом всадник тряс своей саблей и указывал вверх. Ярик поднял голову и увидел высоко в небе точку. Вернее, не совсем точку, а расплывчатый силуэт высоко летящего с широко распахнутыми крыльями зверя. Что это за зверь, Ярик не знал, но его удивляла реакция окружающих. Вдоль всего каравана проскакал знакомый уже молодой воин с криком «Крылья! Крылья!». Что он имел в виду, Ярик не очень-то понял, но зато поняли остальные. Караван встал. Люди высыпали из повозок, в напряженном ожидании задрав головы к небу. Воины разбились на группы и распределились вдоль каравана. У всех были снаряженные к бою луки и все тот же напряженный взгляд в небо. Даже рабы испуганно смотрели вверх. Ярик видел ополоумевшие от страха глаза и дергающийся кадык одного из рабов по имени Бульб. Неведомый силуэт в небе был явно всем знаком, и его появление ничего хорошего не сулило. Через некоторое время точка удалилась и исчезла из поля зрения. И только тут Ярик понял, какая вокруг стояла тишина. Кругом все словно вымерло, и только с исчезновением таинственных крыльев возродилось движение. Люди зашевелились, хлопая друг друга по плечам и радостно смеясь. «Да мы словно смерти избежали!» Удивлению Ярика не было предела. Откуда-то сзади раздался топот когтистых лап. К голове колонны скакали всадники. Ярик оглянулся и увидел хозяина в сопровождении двоих помощников, Намира и Глосса. Около каждой повозки они резко осаживали тирров и что-то яростно говорили. Некоторые пытались возражать, как, например, это сделал возница шамана, а потом и сам шаман, высунувшийся из повозки, но коротких рубленных фраз вождя оказывалось достаточно. Благодаря своему обостренному слуху Ярик разобрал, что речь идет о том, чтобы в повозке посадить рабов и двигаться с максимально возможной скоростью к тоннелю. Наконец, три воина подъехали к головной повозке и остановились. Дарк что-то показал своим спутникам странными жестами. Те согласно кивнули и ускакали назад. Дарк же повернулся к Дукану и, не дав последнему открыть рта для вопроса, скомандовал. «Будешь гнать в два раза быстрее. Остальные, как обычно, пусть равняются по нашей повозке». «Но зверь будет возмущаться», — растерянно забормотал Дукан. «Шестилапы ведь такие капризные». «А мне плевать. Не сможешь гнать как надо, зарублю, как Кали-Альме», — неожиданно разъярился хозяин. «Ясно?» «Да, господин!» Тут Дарк обратил внимание на Ярика. «А ты что тут встал, мархузово семя? Живо на козлы!» Ярик рванулся выполнять приказ. С ошейником хозяину перечить не станешь. Когда уже началось движение, и Ярик сидел рядом с Дуканом, тихо как мышь, а Дарк ехал на своем черном тирре чуть впереди, молодой раб спросил Дукана. «Господин, а что произошло?» Дукан от такого вопиющего незнания даже подскочил на месте и ткнул стрекалом шестилапа. Тот обиженно взревел. Это заставило Дарга повернуться к ним и зло выругаться. Когда хозяин отвернулся, Дукан дал Ярику звонкую затрещину. Тот мог уклониться, но не стал. По статусу не положено. «Ты что, совсем идиот, что ли?» «Но, господин, я действительно не понимаю», — подпустив в голос нотку смирения, гнул свою линию Ярик. На его счастье, Дукан быстро отходил. «Ну, значит, тебе повезло. Это был Курас с всадником. Проклятый Нолт опять направил к нам свои крылья». «Но ведь он нам ничего не сделал. Почему тогда мы бежим?» «Ну как дитё, честное слово, сущее дитё. Да откуда мы знаем, что там у него на уме? Может, сейчас летел по делам, а на обратном пути вернется и сожжет весь караван. Им все можно. Вот господин Дарк и приказал удвоить скорость, чтобы мы к утру были уже в тоннеле. Там они нас не достанут. А на той стороне крылатые всадники уже не имеют той силы, что здесь». Дукан немного помолчал, подумал, а затем добавил. «По крайней мере, я на это надеюсь». На этом все расспросы Ярик прекратил. В коротком и очень эмоциональном рассказе Дукана было слишком много новой информации, которую следовало обдумать. Караван перемещался с высокой, как никогда, скоростью. Дорога была свободна, и никто не нападал. Видно, от взоров таинственного Курраза с его седоком поспешили укрыться все, в том числе и воины враждебных племен. Несмотря на такие благоприятные для движения условия, на ночь пришлось остановиться. Шестилапы выбились из сил и напрочь отказывались продолжать движение. Дарк, сыпля проклятиями, сновал вдоль всего каравана, но ничего не мог поделать. А ведь до входа в тоннель остался всего один переход. Поняв, что сдвинуть заупрямившихся шестилапов не удастся никакими силами, вождь приказал поставить повозки кольцом и удвоить дозоры. Племени предстояла ночь, наполненная страхом и напряженным ожиданием. Воины следили, чтобы никто не нарушил запрет вождя разжигать костры, и на ужин были одни холодные лепешки, вне зависимости от того, раб ты или свободный человек. Лагерь словно вымер. Не кричали дети, не ругались женщины и не пели подвыпившие воины. Лишь редкое фырканье шестилапов разрывало полог мертвой тишины. Ярик лежал под колесами повозки. Он, пожалуй, был единственным человеком в лагере, который оставался совершенно спокоен. И это не было связано с непониманием опасности. Просто жизнь научила Ярика здоровому фатализму. Если от тебя ничего не зависит, то не суетись и займись другими делами. В этот день он чуть ли не впервые оказался почти не занят. Обычно он ставил шатер хозяина, убирал, приносил, подносил, снова убирал и так до конца дня. Сегодня же господин Дарк запретил ставить шатры, и все ночевали в повозках. Сам Дарк спал в повозке, где обычно ночевал один Дукан. Этим вечером бесхозных рабов, которые предназначались для продажи, просто согнали в центр огороженного повозками круга, тогда как обычно их сажали в специальный загончик с охраной, которая не давала рабам передраться. Именно в таком загоне Ярик и ночевал поначалу. Из-под своей повозки, хорошо видящий в темноте, Ярик рассмотрел, как такие же, как и он, рабы, растерянно сидели на голой земле и дрожали от страха. Не приходилось сомневаться, что не будь на них подчиняющих ошейников, они разбежались бы по степи. Ярик мотнул головой. Как бы ни было заманчиво завалиться спать, но теперешняя ситуация подсказывает, что ему надо срочно избавляться от этого ошейника. Быть рабом и так невыносимо, ну а погибнуть почем зря только из-за того, что нет возможности не то что защищаться, а просто убежать — это верх глупостей. Ярик лег на спину и расслабился. Его сознание привычно скользнуло в состояние саттор, в которое он не заходил уже больше месяца. На это просто не было сил, ведь он лишился возможности подпитываться от внешних источников. Заклинания темного ошейника все так же опутывали разум и отгораживали от источника силы нерушимой стеной, но даже капля может разрушить камень, если она, конечно, будет точить его постоянно. Ярик зачерпнул у себя талику жизненной силы и сформировал маленький щуп. Этим щупом он начал нашаривать в наложенных заклятиях мельчайшие зазоры. Вот один найден, вот другой, третий. Да их много. Такое ощущение, будто заклятие — это сотни нитей, что спутаны в клубке, центр которого — источник силы Ярика. Осталось понять, где и что надо ослабить, За какую нить заклятия потянуть, чтобы все плетение бессильно повисло? Задачка не из легких. Томительно потекли мгновения. Да черт возьми, ничего не понятно. Все так путано, что становится даже не по себе. А тут еще ехидный вопрос внутреннего голоса. А может быть, уже пора впадать в отчаяние? Шиш тебе, не дождешься. Должен быть выход. Ярик продолжал напряженно искать решение. Что тут можно сделать? Что? А если нельзя распутать этот клубок, то как тогда быть? А может, и не надо ничего распутывать? Ведь все, что необходимо Ярику в данный момент, это доступ к собственной магии. То есть требуется канал к собственному источнику, который сокрыт в середине этого клубка. Всего-то и нужно, что построить этот канал, потихоньку раздвигая и ослабляя встающие на пути нити магического плетения. А для этого должно хватить жизненных сил. Во всяком случае, Ярик на это надеялся. Тонкий щуп уткнулся в сплетение двух нитей заклинания. Они не сдвинулись. А если добавить сил и изменить щуп на бур? Так, где ввинчиваясь, а где проползая, Ярик прошел через сплетение двух нитей, сформировав узенький канал. На большие сил уже не хватало. Продвигаться придется действительно крохотными шажками, по каплям пробивая путь к вожделенной свободе. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Пусть на это уйдут месяцы кропотливой и напряженной работы. Пусть. Но теперь Ярик знал, что свобода возможна. У него появилась надежда, а это уже многое значит. Грядущая свобода снова была в его руках и зависела только от него самого. Главное — дожить до своего освобождения. Ярик вышел из состояния саттор и только чудом не застонал. Сначала ему показалось, что на него сел шестилап. Такая удушающая тяжесть сковала все тело. «Черт! Мархуз, вас всех задери! Что за ерунда?» Губы отказывались повиноваться. Складывалось ощущение, что Ярик проработал в поле без перерывов на обед и сон несколько месяцев. Такая иссушающая слабость сковала его члены. И сразу же молнией пронзила догадка. За все надо платить. Силы, потраченные на ослабление заклятий подчинения, он забрал у себя самого, и восполнить их было нечем. Если манипулировать жизненной силой совсем уж без оглядки, то можно было однажды и не встать. Судя по всему, путь к свободе окажется еще более длинным, чем Ярику представлялось поначалу. Дико хотелось спать. Раздосадованный, Ярик не имел даже сил на то, чтобы выругаться от души. Эмоции оказались притуплены, накатывала апатия, и Ярик решил ей не сопротивляться. «Будем надеяться, что организм лучше знает, что ему нужно», — подумал Ярик, и словно в омут на реке Костяная провалился в сон. Ярик стоял на горе. Внизу раскинулась знакомая картина колышущегося зеленого моря леса, перерастающего в море голубое. Стояла звенящая тишина. Вокруг высились горы. Очень знакомая картина. Осененный внезапной догадкой, Ярик оглянулся и увидел силуэт грозящей небу горы. Вот и вернулось все на круги своя. Состояние Ярика можно было сравнить с паническим. Он же совершенно точно помнил, как после своих манипуляций с опутавшим его заклятием крепко заснул. И вот, на тебе! Тут Ярик понял, что смотрит он как-то неправильно, необычно. Высота. Все дело в высоте. Он привык смотреть с высоты своего роста в 1 метр 86 сантиметров, а тут до земли все 5. Да и вообще, где его руки, ноги и прочие части тела? Неужели его сознание опять покинуло пределы бренного тела и, подхваченное неведомыми ветрами, вознеслось на эту проклятую гору? Но нет. В прошлый раз ощущения выхода из тела были совершенно иными. Сейчас Ярику казалось, что он смотрит в зеркало, которое услужливо поворачивало показываемое им изображение, подстраиваясь под желание хозяина. «Бред какой-то», — сплюнул Ярик. Вернее, попытался сплюнуть, но за отсутствием тела не получилось. Он завис чуть в стороне от злополучной площадки, где его так настойчиво пытались принести в жертву неведомым силам. Там все осталось почти без изменений. Все тот же потрескавшийся черный скальный камень, серая пыль кругом и туша мертвого дракона. Хотя нет, дракон как раз изменился. От туши остался лишь полуразвалившийся скелет, обтянутый прорвавшейся в нескольких местах шкурой. Казалось, что этому скелету дракона уже несколько столетий. «Ну, дохлый дракон, и что дальше?» — опять вылез внутренний голос. Словно в ответ на его реплику по трещинам скалы, на которой проходил обряд, и куда, как помнилось Ярику, стекала кровь дракона, зазмеились голубоватые молнии. Что-то неправильное происходило, что-то очень неправильное. Вот молний стало больше, потом еще и еще. Вот уже целый потрескивающий ковер покрывает всю поверхность скалы вокруг останков Рошага. Словно дойдя до какого-то предела, из этого ковра начали вырастать энергетические шары. Это выглядело довольно красиво. Вот на потрескивающем и колышущемся поле появилась словно бы капля. Вот она чуть подросла, набралась силы. Вокруг появились еще капли. Последние также налились силой, и будто крупинки железной пыли, притягивающиеся к магниту, устремились к первой крупной капле. Мгновение, и они слились в единый шар размером с добрый орех. А процесс не останавливается, и вот уже образовался шар с голову взрослого мужчины. Шипящий, пышущий злой мощью, он устремляется в сторону неподвижных костей, а на странном ковре растут новые шары. И вот уже вереницы их летят в кости дракона и впиваются в эти мертвые останки. Так губка впитывает воду. Капля падает на пористую поверхность и словно всасывается внутрь. Дрожь побежала по скелету. Слышался треск встающих на свои места костей, шорох рассыпающейся пылью кожи. Прошли какие-то мгновения, и перед взором Ярика предстал сверкающий ослепительной белизной абсолютно целый костяк дракона. Шары перестали лететь, исчез и ковер из молний, но движение продолжалось. Теперь казалось, что кости дракона впитывали в себя саму плоть скалы. Куда исчезли трещины и пыль? Постепенно черный камень превращался в еще более черную лужу тьмы, которая, словно пожарной помпой, засасывалась в кости того, что раньше было драконом. И сверкающая белизна начала сменяться каким-то неопределенным грязно-мутным серым цветом. Одновременно с этим более активно зашевелились, даже как-то поплыли и сами кости. Возникло ощущение, что на месте останков дракона колышется потрескивающая грязевая лужа, выбрасывающая ложноножки и разевающая образующиеся и сразу же исчезающие рты. Мерзкое зрелище. Но и это продолжалось недолго. Первым успокоился черный камень. Миг, и колышущаяся маслянистая поверхность снова обернулась потрескавшимся камнем. Серый комок на месте тела продолжал бессмысленно колыхаться еще какое-то время, пока что-то не произошло, и движения не приобрели какую-то осмысленность, какой-то скрытый ритм. Вот проявились затянутые пленкой силуэт головы и плеч, затем спины, и движения прекратились. Словно работа сумасшедшего скульптора застыла на вершине скалы. Пауза затянулась. Ярик уже не мог смотреть без содрогания на эту вызывающую необъяснимое чувство годливости фигуру. И в этот момент со скрывавшегося под серой пленкой существа словно сдернули полог. Пленка прорвалась, как гнойник, и явила на свет то, что под ней скрывалось. Перед Яриком застыла фигура необъяснимого существа, родившегося из мертвого остова. Судя по всему, то, что раньше было костями дракона, переродилась в это. Кошмарная шипастая голова с выступающими из верхней челюсти 30-сантиметровыми клыками, огромные провалы глазниц, короткое, но очень плотное туловище с четырьмя толстыми когтистыми лапами, длинный костяной хвост с наростом в виде маленькой головы и два каких-то словно бы свертка из мелких костей за плечами. Ярик подцокал языком. Полная ирреальность происходящего сказывалась на восприятии. Вместо чувства страха возникло ощущение брезгливости по отношению к столь мерзкому творению, насилующему самим фактом своего существования понятие красоты и изящества. И тут произошло нечто ужасное. В эту недвижимую статую, творение извращенного, больного разума, словно вдохнули жизнь. Дрогнули плечи, Шевельнулся хвост, застучали костяшки в мешках за плечами, и начала поворачиваться голова. В это время все чувства Ярика были устремлены к одному месту, к провалам глазниц. Там, в их темных глубинах, зарождалась жизнь. Искры темного огня раздувались, превращаясь в брызжущие тьмой омуты, готовые затянуть неосторожную душу в самые бездны ада. Недвижимая статуя ожила. Ярик отшатнулся. Глаза неведомой твари смотрели прямо на него. Раздалось шипение. Мешки за плечами развернулись в пучки полутораметровых щупалец с темными когтями-ятаганами на каждом. Хотелось сравнить ее с таким любимым образом писателей, как машина смерти. Но почему машина? Любая машина, аппарат, есть плод, результат творения человеческого гения. Но как бы ни было продумано человеческое создание, оно всегда будет нести на себе печать незавершенности, содержать в себе возможность доработок и улучшений. Это же было совершенное существо. Существо, предназначенное для убийства. Да куда там предназначенное? Существующее только ради одного — сеять смерть. Сама первородная тьма глядела из-за спины монстра. Тварь встала на задние лапы и издала чудовищный полурев-полукрик, бросая вызов всему живому. И в голове у Ярика раздался знакомый голос Рошага. «Я найду тебя, червь! Найду, и ты проклянешь тот день! Жди меня, грязерожденный!» После этих слов мир перед глазами Ярика завертелся дикой каруселью, меняя небо и землю местами. Серая пелена накрыла его сознание. Зверь открыл глаза. Мир был полон красок и необычных запахов. Шелестела трава и шуршали ветки. Хотелось скакать и прыгать от удовольствия и радости. Мир прекрасен. В нем есть добыча с такой теплой, почти горячей кровью. Есть враги и битвы с ними. В нем есть пушистый с теплым и влажным носом, от которого пахнет молоком и парным мясом. С ним тепло и хорошо. Но зверь уже вырос, и пора расставаться. Это плохо. Но есть мир и есть зверь. И мир ждет его. А есть еще большой. Он где-то далеко-далеко. Его трудно ощутить, но он есть. И это просто замечательно. До него придется долго-долго бежать, но зверь его найдет, и тогда все будет хорошо. Будет много врагов и добычи. Серо-стальное тело с короткой шерстью змейкой просочилось сквозь узкий вход в дупло, и каплей ртути стекло на землю, изредка задирая клиновидную головку с бусинками глаз вверх, как бы пробуя воздух, зверь помчался на восток. Конечно же, он не знал, что там восток, но там находился большой, и этого было достаточно.